Грозовая птица вошла в атмосферу планеты, словно на хвосте кометы, и снизилась по длинной дуге над экватором. Через час челнок низко пронесся над обвитыми облачными городами и зелеными, поросшими лесом холмами, на которых раскинулся город Анейрос. Низкие белые строения скучились на холмах, как колонии поганок, окружая плотно застроенный центр, более похожий на современный имперский город. Булвайф отметил, что высотные здания и величественные амфитеатры были построены для общественного пользования, учитывая, что Анейрос был также резиденцией планетарного правительства. Волчий лорд также увидел террасы виноградников, окаймлявшие некоторые небольшие холмы и другие земли, отведенные под сельскохозяйственные культуры и выпас скота. Булвайф заметил, что большинство стад были небольшими и относительно молодыми, а поля кишели батраками, поспешно убиравшими урожай. Им пришлось дважды облететь город, чтобы найти следы бывшего космопорта. Огромные посадочные площадки, которые когда-то обслуживали тяжелые грузовые челноки или малые трамповые суда, теперь заросли травой. Их четкие искусственные края до сих пор были видны с воздуха. Белая отара животных, коз или овец, удрала к стоящим неподалеку деревьям, когда огромный корабль прошел над ними и зашел на вертикальную посадку. Жар от двигателей транспорта поджег широкие клинья зеленовато-голубой травы, едва корабль коснулся поля. Ко времени, когда штурмовая рампа челнока опустилась на тлеющую землю, грозовой птицы от края посадочной площадки уже приближалось около 20 местных куполообразных автомобилей. Они благоразумно остановились поодаль, и мужчины и женщины выбрались из машин, в то время как первые воины Волчьей гвардии выскочили на солнечный свет и оцепили корабль. Булвайф как раз дошел до низа рампы, чтобы застать реакцию местных жителей на великанов Астартес. Страх и удивление явно читались на юных лицах. Парни таращились на космодесантников, поражаясь их росту и мощи, а девушки с тревогой смотрели на массивные болтеры в руках воинов. Волчий лорд неторопливо оглядел широкое поле, несколько удивленный отсутствием наблюдателей. Даже на Кернуносе, мире, что считал себя выше древней Терры и был враждебен слугам Империума, космопорт и дороги, ведущие к дворцу, были забиты людьми, желавшими увидеть варваров со звезд. Неужели их визит в Анейрос держался в секрете от населения? «Отставить, братья!» — произнес Волчий Лорд в вокс-бусину, и телохранители сразу опустили оружие. В сопровождении Юргена и Хальфдена он подошел к встречавшей группе и быстро оценил их. «Никого старше 21 года», — подумал он, — «все они были одеты дорого. На кожаных дублетах золотые украшения, на широких брюках вышивки драгоценным бисером. Ни у кого не было оружия, но они держались с уверенностью и мягким изяществом, свидетельствующим о хорошей физической подготовке и упорных тренировках». Сам того не осознавая, Булвайф смерил их взглядом хищника, выявляя, кто ведет стаю, а кто следует за лидером. Как и у всех космических волков, чувства Булвайфа были нечеловечески остры. Он воспринимал как запах страха, исходящий от каждого в группе, так и едкий запах вызова. Волчий лорд обратился к молодому человеку впереди группы и вежливо кивнул. «Я Булвайф, лорд 13-й Великой Роты и брат по мечу Лемона Руса, примарха 6-го легиона». Юноша был поражен такой прямотой. Для обычного человека он был высок и гибок, его волосы были темными, а бородатое лицо хмурым. «Я Андрас Сантана, мой отец Яврин, спикер Планетарного Совета». Кожаный дуплет Сантана скрипнул, когда тот отвесил глубокий поклон. «Добро пожаловать на Антимон, господин». Булвайф внимательно посмотрел на молодого человека. «Ваш голос мне знаком», — сказал он. «Не с вами ли я говорил, когда мы пытались связаться с вашим сенатом?» На этот раз Андрас попытался скрыть удивление. «Да, это так», — пробормотал он. «Мой отец и есть спикер Сената. Был проинформирован о вашем прибытии. К счастью, они сейчас заседают». Обсуждая, он остановился, внезапно заосторожничав. «Важное дело. Однако они согласились принять вас», — быстро добавил юноша. «Я передал все, что вы сказали мне, и они хотели бы услышать больше. Я прибыл, чтобы доставить вас в зал Сената». Булвайф кивнул, как будто не ждал меньшего, хотя его ум яростно работал, просчитывая возможные последствия того, что сказал Андрас. «Тогда пойдемте», — сказал он. «Мне многое нужно обсудить с вашим отцом и его коллегами, и я боюсь, что времени мало». Услышав ответ Булвайфа, Андрас слегка нахмурился, но быстро взял себя в руки. Он повернулся, приглашая к ожидавшим машинам. «Следуйте за мной». Булвайф сомневался, что хрупкие на вид антимонские автомобили смогут вместить Астартес в боевой броне, а тем более вести его с достаточно приличной скоростью. Однако салоны наземных автомобилей оказались способными трансформироваться под любые условия и изготавливались из более прочного материала, чем казалось. Вскоре волчьего лорда и его людей уже везли по замысловатому переплетению узких изогнутых дорог, что велись между высокими холмами города. Они миновали десятки приземистых округлых каменных зданий. Вблизи Булвайф отметил толщину стен и прочность конструкции. Во многом строения были больше похожи на бункеры, чем на дома. Бесперебойной вереницей люди заходили и выходили из каждого дома, занося припасы в мешках и уходя уже с пустыми руками. Антимонцы почти не обращали внимания на наземные автомобили, пока те бесшумно проносились мимо, а если и бросали взгляды в их сторону, то украдкой и почти недружелюбно. Андрос сидел впереди, рядом с водителем. Булвайф ожидал потока вопросов от антимонца, но те молчали почти всю поездку. Если они и говорили, то только друг с другом. На диалекте высокого готика и с акцентом, из-за которого волчьему лорду было трудно уследить за смыслом их слов. Однако Булвайф ясно слышал напряжение в голосах и видел озабоченно сгорбленные плечи. Пока они ехали вглубь города, волчий лорд держался бесстрастно и внешне спокойно, но чувство тревоги неуклонно росло. Антимонцы готовились к чему-то страшному, это было ясно. Было ли тому причиной прибытие Железного Волка на орбиту? Пока он не собрал никакую информацию, Булвайф решил оставить свои наблюдения при себе. Он знал, что его люди, несомненно, сопоставляют собственные впечатления о городе и его жителях. Позднее, когда появится возможность, он отведет помощников в сторону и посмотрит, соответствуют ли их мысли его собственным. Впервые он начал сомневаться в мудрости принятого решения. Юрген был прав, он слишком поспешил, помчавшись к неизвестному миру в надежде на радостные приветствия и триумфальный конец годам суровой и беспощадной войны. Он слишком сильно хотел очистить душу от жестокости, которой сопровождалась кампания в Ламосе. Длинной колонне автомобилей потребовалось больше часа, чтобы добраться до центра, и переход от низких строений в холмах к башням большого города был ошеломляющим. Хотя все из того же белого камня, высокие здания были совсем в другом стиле, построенные больше для эстетики и функциональности, чем для безопасности. У Булвайфа почти не осталось сомнений, что башни были возведены в первые дни колонизации. Здание Сената отличала любопытная архитектура. У него было широкое коническое основание и большие террасы, соединенные спиральными переходами, которые поднимались снаружи здания. Вокруг наблюдалось мало людей, и все они, казалось, были заняты своими служебными обязанностями. Булвайф отметил, что у некоторых бюрократов были гололитические планшеты и портативные вокс-устройства, на вид меньше и сложнее имеющихся в Империуме. Подобные устройства, он знал, заинтересуют железных жрецов на борту Железного Волка. Оказалось, что на Антимоне удалось сохранить, по крайней мере, кое-что из технологического потенциала, который существовал до эпохи Раздора. Как Андрос и его товарищи, чиновники были поражены габаритами и манерами Астартес. Один пожилой человек взглянул на Хальфдена и побледнел, как лист бумаги, перед тем, как быстро развернуться и поспешно скрыться в здании, откуда вышел. Бородатый лейтенант, казалось, ничего не заметил, но волчий лорд знал, что это не так. По скрытному обмену взглядами между бойцами волчьей гвардии было ясно, что странности в приеме, оказанном антимонцами, и в их настроении в целом не остались незамеченными.